то владение собственным голосом непреложно для врачевания. Голосом можно лечить даже по телефону. Если у врача неприятный голос, это не психотерапевт. Умеете ли вы слушать голос? Готовлю к ответу на любую анкету. Личность как роза ветров. Что делает с этим несчастным? За что его так мучают? Вчера его целый день оглушали дикими звуками, водяными струями сбивали с ног, воздушными били в лицо. Сегодня целый день ругают, осмеивают, унижают, подстраивают каверзы, заставляют быстро выполнять сложные задания, а сами не дают работать. А это вот что. Грубо выражаясь, проверка на вшивость. А выражаясь деликатнее, все то же тестирование. Подобные процедуры производятся в некоторых американских лабораториях. Но зачем же так грубо, когда можно по-хорошему проверить условные рефлексы, попросить нарисовать картины? Нет, тут уж, извините, приходится по-спартански. Дело-то идет об ответственной профессии разведчика, космонавта. Вот и моделирует чрезвычайные ситуации, которыми богата профессия. А то ведь как получается? Прекрасный работник, высококвалифицированный специалист. Но вот настал критический момент, угроза аварии, и растерялся, и делает не то. И тут может выручить совсем неопытный парнишка, который раз-раз и сориентируется. Вот в таких только случаях, как многие теперь думают, и проявляется подлинный тип нервной системы, сильный или слабый. Может быть и так, хотя категории «сильный-слабый» кажутся мне в применении к человеку малоуместными, слишком уж обобщающими. Не лучше ли говорить о разных типах реакций на разные ситуации? Тот, кто блестяще сработает в аварийной ситуации у пульта, может оказаться форменным нюней при аварии иного жизненного масштаба. Человек бескарактерный, ненадежный, внушаемый, совершенный слабак, ликвидирует пожар, бросается в огонь, спасает людей. Нет, осторожнее насчет силы и слабости. Американские авиационные психологи разработали недавно шкалу внутреннего беспокойства, в которую входит целая батарея тестов, в том числе анкета с утверждениями типа. Когда я работаю, я бываю очень напряжен. Иногда я теряю сон от беспокойства. Я нервничаю, когда вынужден ждать. Я более чувствителен, чем другие. И тому подобное. Всего 50 утверждений с ответами «да», «нет», «не знаю». Среди классных летчиков оказались и высокобеспокойные, и низкобеспокойные. Сравнили их. Выяснилось, что в заданиях обычного типа лучшие показатели у высокобеспокойных. Некоторые из них настоящие виртуозы. Однако в ситуациях непривычных, чрезвычайных, заметно преимущество низкобеспокойных. Правда, среди высокобеспокойных есть такие, которые в самых отчаянных положениях остаются на высоте. Возникла мысль, что кроме общего беспокойства есть еще и специальные, тестовые. Тот, кто заваривал экзамены, будучи хорошо подготовленным, должен знать, что это такое. Да, тест имеет свою психологию. Как бы ни был он испытан и изощрен, всегда остается импровизация, встреча личности и момента. Никогда нельзя быть целиком уверенным, измеряет ли тест тестируемые свойства или что-то совсем другое. Уважение к процедуре, нежелание попасться на удочку. Тест опасен и глуп, когда становится господином, когда создает у испытующего иллюзию знания. Тестовый предрассудок эдакую бюрократическую отгороженность. В Соединенных Штатах Америки засилье тестов стало уже серьезной проблемой, и ловкие люди уже делают бизнес. Готовлю к ответу на любую анкету. Но тест необходим, когда он слуга, когда не подменяет, а дополняет живое деятельное общение. Он, пожалуй, единственное пока в психологии средство, освобождающее мысль от сковывающих топологических стереотипов.